Драконий двор. Некогда Дунарк был старинной крепостью, что мало-помалу превратилась в город. Он стоял на гигантском утесе, высоко вздымавшемся над простиравшейся вокруг плоской равниной, словно какой-то великан веселился, разбрасывая горные пики посреди речной долины. В реках, во внутренних озерах и на песчаных отмелях, да и в море, обозначившемся на горизонте, засверкало позднее послеполуденное солнце. Но утес, где высился Дунарк, черный четырехугольник с заостренными углами, явно навевал ужас. «Ты бывала здесь раньше?» — спросил дракон, хранивший молчание во время всего пути. «Один раз», — ответила я, — «вместе с матушкой. Но тогда мы вошли вон в те ворота. Я показала на восточные врата, к которым подъезжали все, кто следовал по проселочной дороге, ведущей в город. Мы скачем к другим воротам. Так скорее». Он направил быстроногого Воронова чуть в сторону от проселочной дороги, и, немного погодя, мы оказались на узкой тропе, можно сказать, тропке. Вороному не раз пришлось переходить вброд каналы и мелководные озера, так как мостов здесь не было. Я понадеялась, что обходной путь дракона и вправду окажется покороче, ведь я жаждала встать, наконец, на собственные ноги. У меня болел бок, да и спина тоже ныла от того, что я долго ехала верхом на коне. Ворота дракона были куда меньше восточных, и вообще было заметно, что ими пользовались не так уж часто. Крапива и репейник вплотную подступали к тропе, а когда страж отворил ворота, петли створок заскрежетали. Он коротко приветствовал дракона и затворил за нами ворота. «Все спокойно?» — спросил дракон. «Да, пока спокойно». Дракон кивнул и, пришпорив Воронова, пустил его по узкому проходу между древними осыпающимися стенами крепости. Было так тесно, что носки моих сапожек порой задевали стены, а кое-где дорога была застроена так, что превращалась в туннель. Это пришлось мне не по вкусу. Казалось, будто мы заперты среди стен замка, и я никак не могла понять, почему Вороной переносит все это так спокойно. Ведь лошади, несмотря ни на что, благоденствуют на открытой местности, а не в узких и тесных проходах. Но даже когда небо раскидывалось высоким куполом, даже если послеполуденное солнце заливало зубцы могучих стен, оно не проникло сюда. Здесь было мрачно, сыро, холодно. Однако тропа, постоянно извиваясь и поворачиваясь в разные стороны, тянулась ввысь к утесу, где стояли замок и город Дунарк. Когда я впервые побывала там с матушкой, я была еще робкой, боязливой малявкой. Я не привыкла к такой толчее, к такому скоплению людей, животных, повозок и торговых лавок, как у восточных врат. Здесь же все было совершенно иначе. Нам не встретилось ни одной живой души, кроме стража у ворот. Это ни капельки не пришлось мне по нраву. Наоборот. В конце концов, мы подъехали еще к одним воротам. Страж отдал честь дракону и впустил нас во двор, где я, во всяком случае, ощутила, что могу перевести дух, не натыкаясь то и дело на стены по обе стороны тропы. Дракон крикнул, к нам вышел какой-то человек и взял поводья Воронова. Я с облегчением соскользнула на землю. Одна нога у меня почти совсем онемела, и я не очень уверенно ступала. Правда, дракон взял меня за руку. «Сюда, Дина», — сказал он, направив меня к каменной лестнице, которая исчезала где-то внизу и заканчивалась дверью, окованной железом. Оттуда тянулся длинный подземный переход, затем еще одна лестница и новый переход. «В таком месте, как это, недолго и заблудиться», — подумала я. Наконец дракон остановился у решетчатых ворот. «Подожди здесь минутку», — велел он, и, вытащив из-за пояса ключи, отворил ворота. Затем тщательно запер их за собой и скрылся. Я послушно ждала. На дворе стоял удивительный запах. Чуточку пахло животными и какой-то гнилью. Может быть, поблизости конюшни, но лошади так не пахнут. Я попыталась заглянуть сквозь решетку, но не разглядела ничего, кроме нескольких решеток далеко впереди, да, может быть, блика солнечного света, или же это были только отсветы факелов. Оттуда донесся звук, будто что-то тяжело шмякнулось о землю, раздалось какое-то чудное тягучее шипение. Но тут вернулся дракон, он приоткрыл решетчатые вороты. Я заметила, что дракон вооружился копьем длиннее собственного роста. «Что это за место?» — беспокойно спросила я. «Драконий двор», — коротко ответил он. «Держись ко мне вплотную, тогда ничего не случится». «Драконий двор?» В дальних округах ходили слухи о том, что в замке Дунарк есть такой двор. Рассказывали о чешуйчатых чудовищах, что, глазом не моргнув, запросто пожирали даже взрослых. А 11-летняя девочка наверняка стала бы для них лакомой закуской. «Будь спокойна, я привык к драконам. Держись возле меня. Тебе ведь очень хочется увидеть свою мать». «Да, но разве другой дороги нет? Мы обязательно должны пройти через...» «Да. Идем скорее, я как раз бросил им корм, так что им есть чем заняться, кроме нас». Дракон не дал мне времени для новых возражений. Он так крепко вцепился в мою руку, что не оставалось ничего другого, кроме как идти рядом с ним к следующим за решетчатым воротам. При виде первого дракона я круто остановилась. Он был вовсе не таким огромным, как я опасалась. В моих дурных снах драконы казались громадными, величиной с дом. Но этот был куда хуже, чем в ночных кошмарах. Этот был наяву. Тварь пониже коня, но почти в 3 раза длиннее. Чешуйчатый, словно змей. Толстые кривые лапы с длинными когтями. Желтые глаза и удлиненная плоская голова. А из пасти... свисал ком окровавленного мяса, некогда задняя нога теленка. Чуть подальше 5 других чудовищ в клочья раздирали остатки теленка. И мимо них нам надобно пройти. «Ну, Дина, тихо и спокойно», — произнес дракон и зашагал вперед, не выпуская из виду ближайшего дракона. Тот, разинув пасть, зашипел, и тяжелый затхлый запах метнулся нам навстречу. Я крепко стиснула руку дракона, а сердце мое заколотилось так, что я почти ничего не слышала. Однако же дракон явно не желал выпустить из пасти кусок телятины, только лишь ради того, чтобы полакомиться вместо него человечиной. Он застыл на месте, буравя нас своими желтыми глазами, и дал нам пройти мимо, на расстоянии меньшем, чем 3 драконьи длины. Никогда ни один звук на свете не казался мне таким прекрасным, как грохот захлопнувшихся за ними решетчатых ворот по другую сторону драконьего двора. «Зачем они здесь?» — спросила я. «Кому по доброй воле захочется завести таких чудовищ, словно домашних животных?» «А тебе они что, не по вкусу пришлись?» Дракон стоял, разглядывая ближайшие к нам желтоглазое чудовище. «Разве ты не видишь, что они прекрасны? На свой лад. Сильные, гибкие, да и опасные. И на них можно положиться. Они такие, какие есть. На самом деле, не так уж они отличаются от твоего собственного кусачего сторожевого пса у вас дома». Я негодующе фыркнула. «Они вообще ни капельки не похожи на страшилу!» «На страшилу, который любил, когда ему чесали живот и за ушами, на страшилу большого, теплого и милого, что спал с нами в боковушке, когда уезжала матушка!» «Немногие могут узреть это», — сказал дракон, «но чудовищам присуща своя собственная красота. И драконы лучше целой своры сторожевых собак». Желтоглазое чудовище, тряхнув головой, проглотило свою добычу. Почти 1/4 теленка с кожей, копытом и всем прочим мгновенно скользнула в его пасть. На какой-то миг шея дракона разбухла так, что серо-зеленая чешуя заблестела и словно бы потекла, будто вода. «Теленок был, по крайней мере, мертв», — подумала я. «А если тебя глотают живьем?» «Твоя мама ждет», — напомнил дракон и строптиво отвернулся от своих сторожевых псов. «Лучше поторопиться». Понадобился еще один ключ, чтобы пройти через последние решетчатые ворота. И вот мы уже под темным сводом подвала, куда свет проникал из нескольких отдушин, расположенных высоко-высоко в стене. В полумраке я мельком разглядела две двери, однако Дракон выбрал каменную лестницу, что вела к третьему дверному проему. После полумрака подвальных переходов и драконьего двора в горнице, куда мы вошли, было ослепительно светло. Вечерние солнечные лучи, струившиеся через большое сводчатое окно, превращали стоявшего перед ним человека в темный силуэт, в тень. Но эта тень была мне знакома, матушка! Она обернулась. Свет был настолько резким, что я едва могла различить выражение ее лица, но в резкости ее голоса ошибиться было бы невозможно. «Дина, что здесь делаешь ты?»